Мифы о депрессии. Депрессия как дружба. Все они говорят, но мало кто знает, что это такое. Депрессия — модное слово. Часто его используют как позу, рисовку и даже жизненную позицию, когда хотят привлечь к себе внимание окружающих. В своем экзистенциальном поиске я осознал, что жизнь бессмысленна, и ушел в депрессию. И это говорят люди, которые не брезгуют чревоугодием, активно занимаются сексом, ведут светскую жизнь и ходят на работу. Милые, хватит кривляться. Идите в монастырь, в скит, в степи, к чертовой бабушке, в конце концов. Почти всегда плохое настроение и головную боль именуют депрессией. Синдром менеджера и хроническая усталость записывается в эту же графу. Нет, депрессия — это совсем другое. И тут на арену выходят мифы. Миф первый. Депрессия — это страшная болезнь. Ее надо лечить. Причем долго, антидепрессантами и под наблюдением врача. Депрессии не стоит бояться. Она, как и любое другое полюсное состояние, очень ресурсна. Депрессия может дать вашему загнанному в бешеном ритме организму передышку. Она устроит перегрузку вашей психики, откроет новые горизонты, даст время для переосмысления ценностей, покажет жизнь под другим углом и настроит на покорение новых вершин. Главное — не задерживаться в ней долго. Ведь то, что слишком, то нездорово. Все люди на этой земле мнят себя учителями и врачами, поэтому активно дрессируют детей и занимаются самолечением. В результате этих экспериментов вырастают травмированные и покалеченные взрослые. И все-таки нашу душу, наше астральное тело никто не знает лучше нас. И уж если традиционная медицина борется с аллергией годами, а техники НЛП вылечивают ее за 20 минут, если техники НЛП спасают человека от рака, когда другие средства бессильны, читайте мою книгу «Как стать звездой по жизни. 30 правил НЛП, которые перевернут ваш мир», то почему вы думаете, что при депрессии нужно срочно становиться на учет в психоневрологический диспансер и принимать антидепрессанты? Лучшее лечение — то, куда не вмешался скальпель хирурга, и целебные шарики гомеопата.